Я и не подумала замедляться. Джинчурики, да, не зря болтают про уязвимость хвостатых ублюдков перед Гиндзюцу. То есть, если мы прихватим с собой Чика, будут шансы прижать мудилу. Если не полностью подчинить, то выиграть время. Да, я понимаю, как это наивно звучит. Фумита рядом пытался до меня докричаться, выяснить, что я задумала. Я молча бежала. Тут близко он поймет. Путь на лестницу, ведущую на этаж с кабинетом Хокаге, мне внезапно преградил Анбу в маске медведя. Сейчас как впечатаю его в стену. Аками, стой. Фумита утянул меня в сторону за руку. Одумайся и не делай то, что ты собралась. Исходил от Кацую голос наставницы, непривычно спокойный и лишенный эмоций. Как они не понимают? Ублюдок же сейчас их всех убьет, а я бессильно что-то предпринять. Именно осознание собственной слабости ранит больше всего. Ледяной волной накатило понимание, я ничего не смогу сделать, оказавшись лицом к лицу с хвостатой угрозой. Биджу попросту раздавит меня в крошечную в сравнении с ним лепешку. К бурлящему урагану эмоций прибавился еще и липкий страх, который я испытывала почти каждый раз поблизости от сестренки Кушины. В тот день, когда напал девятихвостый, я была совсем близко и снова ничего не сделала. Да, я стала сильней, но достаточно ли? Опытная стерва внутри меня говорит, что нет, и ей точно так же страшно, как и 16-летней дуре, которая тут вся на эмоциях. Простите, дверью ошиблась, буркнула я, разворачиваясь к выходу. Очень странные и неприятные ощущения. Мои друзья все еще живы, но по факту все равно, что мертвы. Наружу рвались рыдания, но я все удержала в себе. Никого не обрадую зрелищем плачущей королевы, ни один ублюдок его не получит. Все, что мне остается, месть. Эти мудилы еще пожалеют, что связались с разрушительницей деревень. От капитана долгое время уже ничего не слышно. Я так понимаю, он с женой общается. Не буду отбирать у них эти последние моменты. Сама не поняла, как Фумита довел меня до дома, принадлежащего наставнице. Мы видим рядом с флагманом Кириджин Чуурики в его финальной форме, со всеми выпущенными хвостами. Я даже вздрогнула, когда Кацую снова заговорила голосом Каху. Огромная черепаха из чакры разворачивается в нашу сторону. Акамихиме, спасибо, что помогла мне найти новый смысл в жизни. Исполни мою последнюю просьбу, не погибни, пытаясь за нас отомстить. Сама идея мести мне кажется очень уместной, но, как и в дипломатии, тут важно не поддаваться чувствам и быть расчетливой. Например, дождись, когда Фуоки повзрослеет, с ней вы будете сильнее. Береги мою Марину и детей. Помни, что защита оставшихся в живых на острове – твой первый приоритет. И только отгородившись от Канахи тяжелой дверью фамильного дома Синджу, я позволила себе расплакаться в объятиях Фумита под презрительным взглядом Митасамы, смотрящей с портрета. Уж она-то, наверное, устроила бы Ягурикуну веселую жизнь. Так и не поняла, зависит ли мощность Джинчурики от количества хвостов. Но ясно же, что чем больше, тем лучше. У нас Фуоки будет с семью хвостами. Третья по силе из всех. Перспективно звучит. А у Мудацкого тумана всего-то треххвостый. Вообще, с фига ли он мое прозвище присвоил? Это я треххвостая, так Юки-сан меня поименовал. Удивительнее всего было услышать в данный момент похабную песенку о матросе, который посещает бордель за борделем и из каждого приносит новую болячку. Ее затянул Каху. Он и раньше напевал, но больше себе под нос, а сейчас запел очень зычно, перекрикивая ветер. И еще несколько луженых глоток подхватили. Среди знакомых голосов я узнала хрипловатый бас Бьючи-сана, а затем грохот, треск и все стихло. «Простите, мое тело было уничтожено», — сообщила Кацую. Глава 22. «Аками, мне очень жаль, что так произошло», — Цунади-сенсей сама всхлипывала. «А вот у меня эмоции как отключились на время, сенси». Сестренка Шизуни сломалась. Выбежал в коридор бледный братишка Дей. «Шитян мы нашли попросту застывший, как статую. Одни лишь слезы текут из глаз. Ее как гиндзюцу Шерингана парализовало, но на самом деле нет». Просто кратковременный ступор на фоне осознания трагедии. Девушка очень давно никого не теряла, еще с того времени, как была ребенком. Встряхнула Ирина за плечи и прижала к себе. Хотелось вместе с ней нарыдаться, но это путь саморазрушения. Краткий миг слабости я себе позволить могу. Долгий период уже нет. Они все умерли. Да, спросил мой ученик. Да, подтвердил Фумита. Если бы он сейчас ляпнул что-то про то, что кодекс учит быть готовым к смерти, я бы ему врезала, несмотря на то, что взяла верх бесчувственная часть моей натуры. Но чувство так-то никакая самурайская промывка мозгов не отменяет. Промолчал. Наставница, нам потребуется Кирифуны Мару, чтобы добраться до острова. Прикажи снаряжать корабль, пусть будут готовы плыть в страну Мороза. Команда Сашими Куна ведь справится, мы покидаем Канаху немедленно. Это может быть только первый удар, а далее ублюдок припрется на Узушия. Не думаю, что невидимая смерть так уж повлияет на Биджу. Мудацкое все-таки у нас название судна. Надо будет новое, не имеющее связи с туманом. Или наоборот, показывающее нашу к ним враждебность. Но не сейчас, конечно. Открыто используя скоростную яхту, мы здорово спалимся, но плевать. И так уже Хокаге в курсе, а значит, и другие крупные игроки рано или поздно узнают, что это мы сперли Джинчурики и вырезали старейшин водопада. Ну и плевать. Пусть только сунется. Я голыми руками этого недоноска разорву. Джинчурики не неодолимы, с ними возможно сражаться, пообещала Цунаде, и как-то ее уверенность перешла и ко мне. Наставница сможет. Призовет Кацую, чтобы та выпустила в океан десятки тонн кислоты, которые растворят весь флот вторжения, к примеру. Спасибо, Шизуне, ты тоже успокойся и не реви. Я знаю, что тебе нравился Юки-сан, но, продолжила наш сенси, ничего себе. Так-то да, Каху был красавчиком с общепринятой точки зрения. Отличный кандидат, чтобы в него втюриться, несмотря на то, что женат. Шитян стало жалко, но как-то так, фоново. Мы отомстим, пообещала я. Но так, как просил Каху, с холодной головой. И для начала компенсируем потерю хотя бы судна. Маршрут меняется. Мы движемся в страну волн. Там есть один ублюдок, задолжавший мне громадный выигрыш. У него в собственности корабли. Отожмем парочку. Мысленно добавила, что лучше бы отжать весь его корабельный бизнес, а самого гада пустить в расход, чтобы не дергался, пытаясь вернуть. Если его партнеры, или там даймё волн, что довел свою страну до нищеты, будут вдруг против, то и их тем же маршрутом. Слабых обижают, сильных обходят стороной, а сила нуждается в периодической демонстрации. Глупо и импульсивно, не думаю. Логистическую изоляцию наша колония не переживет, а Кирифуны Мару не только паливное, но и слишком маленькое судно, не годится он для поддержания поставок. И кто сказал, что второй наш корабль Кровавый Туман также не потопит? А вот флот из нескольких десятков судов, уже другое дело. Потоплялка у них не выросла, если мы не будем в их территориальные воды соваться. Пиратство в зоне ответственности страны Молнии Райкаге ублюдкам не спустит. Аками, ты хорошо взвесила риски, уточнила Цунаде. Да, если бы я приняла решение на эмоциях, то сейчас рвалась бы на место гибели Кахусана. Тут голый расчет. Ну что все расселись, собирайте вещи. Тут у нас дел больше нет. Сборы немного всех отвлекли. И заплаканную Шитян, и непривычно тихого братишку, который с Кэпом также отлично поладил во время плавания, и выглядящего сосредоточенным Фумита. И, чего скрывать, еще и меня, в край задавившую эмоции. Я сейчас как марионетка Суны, управляемая самой собой. Не человек, а функция, нацеленная на достижение цели. Позже отойду и снова размякну, наверное. Ворота Канахи, когда мы дошли до выхода из деревни, оказались закрыты. И постанбу усилены. Сразу пятеро в тупорылых звериных масочках. До особого распоряжения Хокаге деревню никто не покинет, донесла до нас уже знакомая крольчиха. Надеюсь, это не из-за моих действий, не потому, что я чуть было не попыталась ворваться к Хирузину. Что случилось, Анбусан? Вежливо спросил Фумита. Был похищен ребенок. Подробности пока засекречены. Это мой ученик, я его не похищала, и я не ребенок. Очень по-детски возмутился братик Дей. Мое сердечко прям слегка оттаивать начало при виде того, как мальчишка надулся. Не этот, какой именно, секретная информация. До утра деревню никто не покинет. Почему-то пришла в голову мысль, что кто-то украл одного из братьев Чика, но так, сомнительно. Во-первых, кроме сестры, они никому особенно и не нужны. Похитить пацанчиков могла бы я, но сразу обоих, полным комплектом. Может быть, стоит им помощь предложить? Мои волки отлично ищут по запаху, но это мы уже проходили. Собаки клана Инузука найдут не хуже. Хьюга на километры сквозь любые препятствия видит. Без всяких зареванных девчонок порешают. Короче, и есть ли смысл нам куда вот так, на ночь глядя, переться? И не пофиг ли, что там за пацанчика похитили? Если только не Джинчурики. Внутри все слегка похолодело, пробивая броню рациональной отчужденности. Что, если кто-то украл ребенка Минатой Кушины? Но нет, сомнительно. Он, как я поняла, вообще не в деревне, иначе я бы почувствовала присутствие, а где-то в секретном месте и охраняется, как огромная ценность. Попросту вернулись к Синджу и завалились спать. Нормальный человек на такой адреналиновой встряске не уснул бы, но у меня слишком хороший контроль за организмом. Выключила себя часов на 8, предоставив Фумито разбудить меня уже утром, и без всяких романтических глупостей. Совершенно не то настроение у всех. Разбудила меня Кацую, заоравшая дурным голосом Чика. «Слышь, Атян, я всю ночь не спала, начало дурында. Мы отомстим, живьем урода закопаем, выковырнем его биджу и заберем себе для нашего острова. Мне Юки-сан очень нравился, я все ждала, когда они с Марин разойдутся из-за того, какая она ревнивая дура. Еще одна, кто там следующая несостоявшаяся кандидатка на руку покойного Кэпа? Может быть, наставница, она так-то старовата, но выглядит ровесницей Шизуни и Чика. Обаятельный он был. Отомстим, подтвердила я, и хвостатого ублюдка заберем, и больше никто к нам сунуться не посмеет. И еще я перетерла с Фугаку-саном, тебя, скорее всего, амнистируют, когда мы отомстим за твою сестру. Если раньше твоих братьев вытащить, то это клеймо дезертиров для них, они этого не хотят. Спасибо, ты самая лучшая подруга из всех, что у меня были. Признание прозвучало неожиданно и едва не вывело меня из отстраненного состояния. Биджу, это офигенно приятно, когда с кем-то устанавливается такая прочная эмоциональная связь. Даже если это кто-то, круглая дура вроде Читяны в прошлом легавая. Рядом заворочился Фумито, плечо которого я использовала в качестве подушки. Тут никакой самурайской выдержки не хватит, чтобы продолжать мирно спать, когда Чика так орет. В дверь деликатно постучали. Так тут только слуги Синджу стучатся. Дей, к примеру, бесцеремонно вломился бы, не переживая, что мы тут можем быть не совсем одеты. «Простите, что побеспокоил», — обратился старый слуга с лихо закрученными вверх усиками, когда я открыла ему дверь, не особо стесняясь того, что на мне нет ничего, кроме длинной футболки. «Но к вам гость, юноша из клана Хьюга. Хатира, наверное, надо, он и оказался, когда мы с Фумито вышли в общую комнату, куда слуга и пригласил парня. Я коротко сообщить новости, пока есть возможность», — зачастил мой бывший. «Вчера днем старший Джонин, возглавляющий делегацию Кума, похитил Хинату Тян, дочь Хиашисамы. Хизашисан, глава побочной ветви, его убил и теперь облако требуют выдать им убийцу. Дебилы», — фыркнула я. «Как они себе представляли похищение кого-либо из особняка Хьюга? У вас ведь лучшие наблюдения вообще везде. Девочку украли во время прогулки. По всей видимости, ее служанка оказалась предательницей, которой пообещали избавление от печати, но это не точно, так как она погибла. Жесть», — почти равнодушно прокомментировала я. «Как-то несостоявшееся похищение дочки главы клана рабовладельцев совершенно меня не тронуло. Не думаю, что ее бы обижали, скорее, воспитали бы, как свою, и нашли мужа ради шанса отжать Гейкуган. Может, даже самого Рейкаге, он и через 15 лет наверняка будет мужчиной хоть куда. Теперь Хизашисана отдадут Кума, а те его казнят», — продолжил Хьюга. «Разве это законно?» — удивился Фумито. «Наказывать за спасение ребенка странно, за убийство дипломата. Старейшины облака рвут и мечут, требуя восстановления справедливости. И Рейкаге и тоже», — продолжил недоумевать мой самурай. «Не уверен, я слышал только о старейшинах. Такое ощущение, что Каге скрытого облака не интересна дипломатия. Речь не о том, а Ками, в твоих силах получить Хьюга, про которого ты говорила. Просто укради у Кума Хизашисана, у него будет около года, чтобы помочь тебе с поисками тайников. А дальше или вы придумаете, что делать с печатью, или найдешь способ вернуть главу побочной ветви Конохи. И разосрусь с Кума», — скорчила я кислую мину. «После чего Узушия будет зажат между облаком и туманом. Так себе перспективы в ключе того, что основное наше снабжение идет через страну Мороза, соседа страны Молний. Ты сегодня какая-то не такая, сама не своя. Что-то случилось. Все-таки Хатира хорошо меня изучил. Шахеймару погиб, вместе с Каху, Бьючи и всем экипажем. Ублюдок Ягура постарался, не стал и я скрывать. Мне не до авантюр. Уверена, Анбуканахи способны отбить пленника не хуже меня. Возможно, у Анбу Шимуры-сана найдутся яйца это сделать, если обычные зассали. Ты вообще явился ко мне сам или по просьбе клана?» Хатира чуть с дивана не свалился от новости. «Он с Юки-саном и моим кораблем тоже был прекрасно знаком. Сам, клан не в курсе, что я тут, если специально не следили. В общем, мы уходим из деревни, как только братишка Дей и Шизуни простятся. Их тоже вчера новости шокировали. Не следовало тебе злить Мизукаге в тех письмах», задумчиво протянул Хьюго и осекся под моим тяжелым взглядом. «Кому-нибудь более чужому всекла бы за такое. Будет он тут еще меня виноватой делать. Мы уходим из Конохи», повторила я. «Хьюго Хизаши, это проблема скрытого листа. Если родная деревня не хочет за него вписываться, то я тем более на это не мотивирована. Быть безжалостной и рациональной так просто. Достаточно отрешиться от эмоций и рассматривать все вокруг, как партию в настольной игре. Повсюду искать выгоду и риски. Ты полностью права, что не влезла в эту странную историю», поддержала меня наставница через Кацую. Едва Хатира ушел, имела шансы стать врагом сразу для Листа и Облака. «Сделай что-то не так». Очень сомнительно, что Хьюго так легко проморгали попытку похищения наследницы. «Чё я, в любой бочке затычка, чтобы на всякую мутную тему подписываться? Не удивлюсь, если эти рабовладельцы специально продали девочку Кума, а затем передумали и решили налюбить покупателей. Потому и согласились на странную предъяву. Да к биджу взад этих Хьюго. Я так поняла, раз с похищением разрулили, то завтракаем и сваливаем. И все-таки я тупая, несмотря на то, что небывалый стресс сделал меня более рациональной, сильно лучше соображать я не стала. Чуть не упустила дофигища важный момент. Наставница, та спиральная башня, которая была в Конохе, ее построили для сдерживания девятихвостого ублюдка на большой площади в центре города. Так ведь, у Митасамы могли остаться ее чертежи, она сработает на треххвостом. Спроси у старого Умитани, сумеет ли он повторить спиральную фиговину. Может быть, сделать ее компактной и переносной, такой, какую получится быстро развернуть под боком у хвостатого ублюдка. Фуин подавления чакры неспешно выдала Цунаде. Я не уверена, была ли она настроена специально на чакру девятихвостого лиса или на любого биджу. Это способ заманить Егору в ловушку. Правда, очень сложной и дорогой, и опасной тем, что все деревни, у которых есть джинчуаурики, сочтут тебя угрозой, добавил Фумита. Значит, еще и секретный, пожалуй, я плечами. Цунаде-сенси, можно нам изучить вещи твоей бабушки на предмет чертежей и вообще знаний по фуин, раз мы находимся в ее доме? Я разрешаю осмотреть вещи, но это не имеет смысла. На месте сенсея я бы конфисковала материалы еще при жизни Митасамы и хранила под замком, вместе с другой значимой информацией. Это ведь технология Узумаки. Продолжила я допрос. Наверняка, если бы наставница находилась рядом со мной, я бы сейчас увидела привычный жест пожатия плечами. И вот чего бы Кацую еще и видеосигнал не передавать, слишком многое хочу, да. То есть имеется шанс найти чертежи на Узушия, биджу. Мы снова возвращаемся к поиску тайников. Фуин, не единственный вариант подавления джинчуаурики, сообщила мне Цунаде. Макутан дедушки Хаширамы отлично работал. И цепи чакры, хидин клана Узумаки. Марин им владеет, может, Канона что-то знает, Мита сама тебя обучила. Вопросы посыпались из меня, как рис из прорванного мешка. Я не владею, буркнула женщина, не поясняя причин. У Марин спрошу, ей очень тяжело сейчас, что тут еще скажешь, всем тяжело, каждый справляется по-своему. Я вот отключаю, с переменным успехом, эмоции. Чика наверняка бесится, Шитян поплакала и теперь тихо грустит. Братишка Дей ушел с головой в лепку из глины. Заглянули все-таки в комнату Митасамы и тайников с секретными записями клана Узумаки по Фуиндзюцу, конечно, не обнаружили. Я бы на месте старушки вообще никаких архивов с фамильными секретами не вела, а передавала бы их исключительно из уст в уста. Детальный обыск, конечно, устраивать не стали, хотя бы из уважения к той, чья я точно не реинкарнация, но их локация и комнату просветила. Ничего похожего на тайники в стенах. Может быть, рано я Хатира послала с их юговскими проблемами, сейчас, глядишь, узрел бы все через стены. Но за много лет так-то и Хирузин мог сюда какого-нибудь Хьюгу притащить. Нет, точно голяк. Короче, так ничего умного и не придумав, свалили из Конохи в направлении страны волн, не забыв обналичить бумажку от Хокаге и сохранить бабло в печати. На этот раз на выходе из деревни задерживать нас не стали, а зайка, которая вот почти железно курамая, даже ручкой вслед нам помахала, желая счастливого пути. Ди помахал ей в ответ, вот только с его ладошки зубастый рот скалился, который наверняка будет девчонке в кошмарах сниться, или в эротических снах. Кто их, этих похотливых крольчих, разберет? Поганец Гата, поначалу здорово обделавшийся от перспективы конфликта с Шиноби, в последние годы заметно осмелел и вернулся в свой старый офис. Так Каху-сан рассказывал, Юки периодически посещал наше бывшее убежище, даже особняк проверял. Вот и за новостями об интересующих меня ублюдках следил, вот и раскулачим урода, а корабли реквизируем вместе с командами. Правда, это будет всякое отребье, но им на Узушия жить и не обязательно. Станут иногда заходить в порт по фарватеру, указанному лоцманом, выгружаться и драпать обратно, пока штанишки не просохли и проклятие не укоренилось. Глава 23. За несколько дней в пути я немного отошла, перестала чувствовать себя мясной куклой. Вернулись простые понятные желания, вроде вкусно пожрать и получить тактильный контакт с небезразличным мне человеком. Шизуни призвала свою волчицу и с ней больше времени, чем с людьми, проводила. Дей взрывал глиняные фигурки, стараясь уложить грохот в общий ритм и поймать гармонию, которую он пафосно величал искусством. Ну так-то сами мини-скульптуры вылеплены талантливо, пацанчик молодец. И совсем круть оказалось, когда он их анимировал. Небольшие зверушки забавно зашевелили лапками. Выглядели они очень мило, но с места стронуться не смогли. Этакие шарики на ножках оказались не способны перемещать собственную массу. Ну вот, а я уже представил, как мои, ХМ, бомбы сами приходят к целям, чтобы взорваться, расстроился мальчик. Круто было бы, да, Синси, уже сейчас круто, тебе всего-то надо с формой поиграть и подобрать оптимальную, ну, типа, сделать шарик, который будет катиться и подталкивать себя, все любят, когда их усилия хвалят, особенно, если это заслуженно, вот и мой ученик прям расцвел, он реально молодец и сильно расширил свой арсенал этими анимированными кусочками глины, бомба, которая сама тихонько подбирается к цели со спины, это по-настоящему убойно. Сначала хотел сделать им ножки, как у пауков, чтобы могли быстро на них бегать, но они недостаточно прочные и ломаются от первого же шага, продолжил ученик. Я, если честно, вообще не понимала, как он свою глину заставляет шевелиться, подобно настоящим мышцам живого существа. Это же не марионетки из Суны, которых дергают за ниточки. Видимо, та же методика, какую используют при создании каменных клонов, ей меня это так научить и не сподобился. Тоже мне, куратор, сделай им ноги металлическими, протянула парнишке несколько синбонов, убедившись, что это не отравленные. Воткни в глиняные отростки и с формой поиграй. Ты такая умная, Синси. Мне даже сарказм почудился в его словах, настолько очевидную штуку подсказала. Но кажись нет, без дураков восхитился и начал на ходу прилаживать синбоны к глиняной заготовке. А ведь тоже эффективное оружие. Подбирается к тебе сзади такой паучок и ядовитой лапкой в ногу. Вот как змеи Орочимару против меня действовали. Бледнокожий Саннин хоть и тот еще ублюдок, но умный гад. Че бы не перенять у него опыт и тактику, а еще я собираюсь сделать их однажды, ХМ, летающими, продолжил делиться мальчишка, которому понравилось внимание взрослых к его поделкам. Но пока не придумал, как именно. Глина она, ХМ, тяжелая. Летающие бомбы, от которых не убежать, и этого самородка мне так запросто отдали на обучение, пацанчик без обмана гений, мы придумаем, как решить проблему с полетом, Шизуни тебе поможет, да, Шитян, я, удивилась девушка, которая к нашей беседе не особенно и прислушивалась, а кто еще, кто тут у нас лучший знаток анатомии сможет объяснить устройство организма летающих созданий, дабы братик Ди их из глины повторил, не то, чтобы я сама то же самое растолковать не могла, но надо девчонку из ступора выводить, она добрая и светлая, мне неприятно, что так убивается, ну и мне самой лень все это вспоминать и в неокрепший детский ум вдалбливать, королевы делегируют, в том числе и своих учеников, что до полета, так-то эта тема и меня волнует, но не с точки зрения изготовления големов, очень в небо хочу, это, конечно, не херайшин, но как раз тот самый способ быстрого перемещения по миру, которого мне не хватает. Собственно, у меня для того в арсенале все необходимое есть. Если я могу так запросто толкнуть человека в сторону, чтобы он убился об стену, то и себя в воздух без проблем подброшу. А там уже достаточно будет планировать, потренироваться еще с воздействием, создающим аэродинамическую подъемную силу. Это ведь не так сложно. Годик тренировок, сопряженных с прыжками с высоких утесов Узушия, и полечу. Это будет реально прорыв. Полетными техниками, кажется, один только Анаки сама и владеет из всех ныне живых шиноби, о ком я читала. Но у него там, походу, чисто левитация и уменьшение собственного веса до нуля. Для мобильности в схватке и борьбы с радикулитом, может быть, и самое то, но не для дальних перелетов. И атаки с воздуха мало какой мудила ожидает. Подлечу по-тихому к резиденции Мизукаге и сброшу ему в печную трубу какой-нибудь особенно гадкий подарочек. Дофигища кислоты Кацую, которую сохраню в печатях, например. Не знаю, что там у него с регенерацией, но думаю, что когда тебя растворяют до костей, уже никакой реген не спасет. Может быть, и Хаширама так погиб, сказал своей внучке, запрещаю гулянки после отбоя, а та призыву пожаловалась. Вот и остались от легендарного первого Хокаге одни лишь голые косточки. Или их тоже кислотой растворила, которая, между прочим, и щелочью может являться. Я анализов той едкой жижи, которую Кацую производит, не проводила. Походу, прихожу в себя, раз мысленно язвить начало. И Фумита это тоже отметил. Во всяком случае, мы под конец пути впервые с момента трагедии разнообразили объятия поцелуями, что согрело меня изнутри и чуть было не выбило из режима хладнокровной стервы, в котором я старалась себя держать. Но нет, то, что я собираюсь устроить в стране волн, не для доброй, хоть и быдловатой, девочки задача, а для расчетливой гадины. Поэтому в дальний ящик светлые эмоции, их время еще не пришло. Надо же, они не бросили строить свой мост, и финансирование где-то находит, и рабочих. Сейчас уже третий пролет ставит, хотя будет их больше десятка. Прямо удивительная стойкость со стороны алкаша Тадзуны. Еще бы не бухал так много и совсем бы его зауважала. Может быть, он в завязке, цунами девчонка строгая, могла и надавить на папашу, чтобы прекращал синичить. Как разгребу то, зачем явилась, навещу их. А прибыла я ради гата, мерзкого низкорослого упыря, решившего, что способен тут все под себя подмять и тянущего из и так уже нищей страны последние соки. Транспортный монополист, пусти его биджу по кругу. Не удивлюсь, если он и мост отжать попытался бы, если тот когда-нибудь достроит. Не судьба ублюдку. Нормальные шиноби обязаны быть тихими, незаметными, скрытными и терпеливыми. Ну то есть полной моей противоположностью. Но это не значит, что я такая уж безнадежная. Оставили братишку Де в компании Шизуне изучать анатомию на лесной стоянке неподалеку от недостроенной переправы и вдвоем с Фумито по-тихому отправились в город. Даже к ничтожеству типа Гата так запросто без подготовки и разведки лучше не лезть, а то сунешься неаккуратно, а он с черного хода удрал и лови его потом по всему городу, выковыривая из тесных щелей или канализаций. Нашли высокую точку, удобную для обзора. Так-то нам бы Хьюгу какого в команду. Или мне самой следовало чакру Хатира поглотить в надежде на Бейкуган. Это звучит настолько наивно, что чуть сама над собой ржать не начала. Если глупая гипотеза вдруг окажется отчасти верной, то сомневаюсь, что реально перенять что-то, кроме самых простых внешних признаков. Выцветшие радужки, например. А оно мне надо? Меня мои карие очи, так похожие на глаза наставницы, устраивают. Они у меня красивые, знаете ли. Ну, Фумито так говорит, а самураям врать за шквары западло, значит, чистейшая правда. Понаблюдали за пятиэтажным домом, возможно, наиболее пристойным на всем острове. Есть, конечно, еще особняк местного даймё, но тот и вовсе на отдельном клочке суши, окруженном водой, устроился, обособленный от проблем всяких голоногих, которым жрать нечего. Раз у них нет риса, пусть едят моти. Как-то так наверняка у него в голове мысли складываются, когда узнает о бедственном положении народа. Ну ничего, и до этого кровопийцы доберусь. Как-нибудь потом. Высшая аристократия не очень хорошо смотрит на тех, кто на их венценосных братьев бочку катит. Свергну этого ублюдка и мой кореш, даймё Мороза, задумается, не станет ли он следующим и прекратится мной дела вести. Да и вообще, такие поступки надо тщательно планировать и с умными людьми советоваться, а не творить, что хочу. Я из гата, возможно, сейчас дров наломаю, но надо куда-то выплеснуть накопившиеся, не на близких же, да и практически выхлоп получится. Разведка позволила выявить окно кабинета владельца транспортной компании, на верхнем, пятом этаже, под самой крышей, и всегда при охране. Я усмотрела двух крепкого вида мужчин, одетых в традиционные кимоно и прикотанах. Это самураи, опознал Фумито, который вместо моих воздушных линз использовал вполне обыкновенный бинокль, полученный в свое время в Канахе, перед отправкой на дальний юг гонять нукининов. Двигаются правильно, как будто готовы в любую секунду дотянуться до меча. Возможно, ранены, не вижу команов господина. Я с ними справлюсь, не сомневаюсь. План такой, ты постоишь внизу у первого этажа, а я их тебе выброшу из окна. Исправляйся, сколько хочешь, пока я с ублюдком потолкую и добьюсь передачи прав собственности на компанию и корабли. Но, ты только не говори, что два вшивых самурая будут мне опасны, и что я их из окна выбросить не смогу. Проломлю крышу, по импульсу на каждого и устраивай с ними спарринг, сколько влезет, если не совсем лошары и умеют не убиться при падении с высоты. Какой нормальный боец к этому ублюдку, люби его биджу, прислуживать пойдет. В общем-то, можно было и самой по-тихому обоих кончить. Но, во-первых, Фумита будет обидно, что он не при делах, во-вторых, нужно же правильное впечатление произвести. Я тихо и аккуратно поднялась на кровлю здания, шагая по стеночке. Распечатала вакидзаси и прорезала, как консервным ножом, окрашенный в зеленый цвет тонкий металл, похожий на жесть. Она и есть, наверное, не оружейная же чекросталь. Могла бы чисто техникой, но та слишком прямолинейна, мечом аккуратнее выходит. Оказалась на пыльном и грязном чердаке. Прикинула, где там нужно окошко. И повторила то же самое с перекрытиями, действуя быстрее, как снег на головы мудилам свалилось. Наверное, они все же не полные остолопы, так как успели дотянуться до рукояток мечей перед тем, как я телекинетически запулила сразу обоих в сторону окна. Звон битого стекла, море осколков, треск сломанной рамы и ошарашенная морда гата, не ожидавшего моего визита. Чё, думал, что я забыла и можно мой выигрыш зажать. Для пущего эффекта я запалила в круг себя тусклую красноватого цвета ауру, хорошо сочетающуюся с алыми волосами. Самое простейшее воздействие по генерации светового потока. Бесполезное в реальном бою, но че тут скрывать, имеющее зловещий вид. Я все выплачу. У меня все готово, вы просто не обращались за деньгами. Выпалил этот мерзкий тип, хотя в чем-то прав. Уверенная в том, что будет вилять и жмотиться, я реально никаких особенных усилий, чтобы получить свое, не предпринимала. И тень уважения к ублюдку даже шевельнулась. Он понимает, что ему хана, но продолжает барахтаться и старается хоть как-то выплыть из ситуации. А проценты за просрочку, хищная усмешка мелькнула у меня на губах буквально на несколько секунд, но их хватило, чтобы низкий мужчинка в дорогом костюме считающегося современным делового фасона обделался, в фигуральном смысле, то есть перепугался до крайности, но лужи под ним я не увидела и вонь если откуда идет, то из артогата. Конечно, проценты, как положено по закону об азартных играх, легко согласился он, в двукратном размере, чтобы подчеркнуть мое к вам уважение, ваше величество Аками сама, и кланяться начал, мудила, узнал он меня, по-видимому, с первой же секунды. Биджу, умный и хваткий хмырь, даже жалко его в расход пускать, заставить бы работать на себя, но нет, такого дерьма в подручных мне не надо, мне нужны корабли, коротко обозначила я, конечно, все мои суда к вашим услугам, все за счет компании, отвезем любой груз по тому маршруту, по какому изволите, нет, не так, мне нужны все твои корабли вместе с твоей фирмой, тогда я тебя не убью, все другое имущество, такое, как это здание, я тоже забираю. Ты тут, в этой бедной стране, задрал уже всех. Пиши дарственную и убирайся куда хочешь. Нужен нотариус, юрист, поверенный короче, шнырь какой-нибудь, который оформит передачу собственности. Вон у тебя телефон на столе. Звони, вызывай. Если хочешь, подмогу вызвони. Но пятый этаж, это такое. Не факт, что все выживут после падения. Это же беспредел. И что ты, фраер, сделаешь? Пожалуешься Мизукаге, или кто там у тебя в стране воды крыша, так я их жду. У меня к ним предъява побольше, чем к тебе, лошара. Если хочешь, жалуйся, что угодно делай, я не буду ничего подписывать. Гордо заявил Гата, поднявшись во весь свой невеликий рост. Я и сама миниатюрная, но он еще ниже, хотя побольше Эанакисамы. Неожиданно смелый он, понимает, что пришла хана в моем обличии, но не сливается. Не будь настолько мразотным типом, реально предложила бы к себе в свиту войти. Но тут никакой холодной рациональности не хватит, чтобы всякую гниду терпеть. Ну ладно, ты сам этого хотел. Шагнула вперед, толкнула в высокое кресло на колесиках, схватила за руку и поделилась первой ступенью пыточной техники. Это намного болезненней, чем большинство людей когда-то испытывало в своей жизни. Вот сейчас уже без мокрого пятна на штанах у обмякшего мужчины не обошлось. Биджу, он мне так кресло загадит, уже его своим считаю. Но это не потому, что слаб духом, голая физиология. Тут бы я не факт, что не опозорилась бы, несмотря на мантру, позволяющую стерпеть любую боль. На высших ступенях техники точно. 15 минут и 2 повышения степени воздействия. Вот это настоящая дипломатия, в стиле разрушительницы. Чисто на всякий случай, пока Гата приходил в себя после болевого импульса, выглянула вниз и увидела Фумита в компании двух бессознательных тел. Не уверена, насколько живых. Крови почти нет. Может, попросту носы себе при падении ощербатую мостовую переломали. В итоге клиент дозрел и написал таки дарственную, с личной подписью и кучей печатей. Затем вызвонил юриста по телефону и пригласил засвидетельствовать сделку. Причем в форме купли-продажи на 5 миллионов, которые я в присутствии Стряпчевой передала. Куча бабла, между прочим. Гата даже с недоверием и выражением «это все мне» смотрел на извлеченную мной из Фуин хранения сумку с деньгами. У него в голове уже кассовый аппарат щелкал, продумывая, кому он забашлиет эти бабки за мое устранение. Бабки переданы прилюдно, сделку никто не оспорит. В присутствии нескольких свидетелей деньги отдала и с чистой совестью отпустила уродца, не забыв попросить Фумита через Кацую забрать наши обратно, а потом отправить ублюдка на дно пролива с булыжником в брюхе, чтоб не всплыл. Так-то молодой человек у меня честный и принципиальный, но все-таки он шиноби, то есть лазутчик и убийца, хоть и в шкуре самурая. Да и нигде в кодексе не сказано, что нельзя грабить всяких мудил, если господин приказывает. А кто его госпожа? Правильно, Акамихиме, королева, разрушительница и просто красавица. Забрали и деньги, и весь флот из 11 крупнотоннажных судов, куда более как крупных и грузоподъемных относительно Шахеймару, некоторые даже на паровом ходу, на и парочку шхун уже привычного мне класса. Старые калоши, совсем не такие ухоженные, каким был парящий, обменяла бы их все на жизни Кэпа и Бьючи, не задумываясь, предложи мне полумифически шинигами подобную сделку, но никакой он не бог, очередная призывная говорящая зверушка со своими спецэффектами, про какие мне и рассказывали, так я думаю. Глава 24. Любое предприятие – это сложная система с кучей людей, должностей и прочего. Нечего даже надеяться, что заявится вся типа такая из себя умная королева, начнет командовать и сделает всем хорошо. Скорее уж наоборот, отлаженный механизм очень легко испортить, вмешавшись в него. Вот, допустим, сейчас возьму первый попавшийся корабль, перенаправлю для рейса на Узушия, тем самым сорву важные контракты, вступит в дело штрафные санкции и все, фирма, ради которой пришлось пытать и убивать, банкрот, а за моим не очень большим, но биджево-гордым флотом выстраиваются в очередь кредиторы, так как бизнеса без долгов тоже не бывает. Даже пожалела, что поторопилась закрыть вопрос с Гатой и не оставила его в качестве наемного директора, ведь чтобы дело работало и приносило прибыль, нужно что делать, верно, впахивать, причем не только усердно, но и с правильным применением мозгов. У меня голова заточена не на то, на рукопашку, энергетические техники, воровство, азартные игры, пытки, убийства, похищение детей, из доброго, на медицину, и то стараниями Цунаде, а не по собственным устремлениям, но точно не на мирный повседневный труд директора логистической компании, которую бы переименовать, но тоже потом, пока имя Гата послужит небольшим оберегом. Его суда ублюдку Ягури топить особенно незачем, в отличие от моих. Так вот, фирму отжала, быстро и эффективно, а кто управлять-то ей будет? Я с маленькой деревней ума дать не смогла, свалила всю ответственность на наставницу. Она же не раздвоится, чтобы там и там успевать. В теории теневыми клонами наверняка владеет, но расстояние великовато, точно сюда не дотянется своим двойником. Да и клоны, они тупые. Видно уже на примере нашего Анбу-призрака. Но если у меня тут нет возможности посадить командовать Цунаде, то как насчет ее лучшей ученицы? Ну то есть самое лучшее, это, без базара, я, но для того, чтобы спихнуть унылый труд по командованию фирмой, посчитаю таковой Шизуне, уступлю ей почетную обязанность стать госпожой-директором. И если кто-то считает, что отжимание чужого бизнеса вместе с принятием на себя ответственности, это весело, то этот наивный лошара ни разу не представляет тех проблем, с которыми столкнется. 3 биджевых месяца мы втроем улаживали дела судоходной компании Гата, упахиваясь до того состояния, что вечером ничего уже не хотелось. Поселились в том же здании, где жил и вел дела сам бывший владелец. У него там все вполне неплохо устроено, в том числе весь 3-й этаж под жилые апартаменты отводился. Настоящие хоромы, а уж огромная кровать и вовсе вызывает поначалу ступор. Как ее назвать? 5-спальная? 7-местная? Правда, мысль о том, со сколькими шлюхами на ней покувыркался низкорослый ублюдок, вызвала легкое омерзение, но я ограничилась тем, что собрала и спалила постельное белье вместе с одеялом и подушками. Наверное, это удобно, когда не надо тратить время на дорогу до работы. Я раньше ни одного дня нормально не работала, не считая того, как меня эксплуатировали в деревне и недолгого бытия генином. Не считать же трудоустройством королевское звание. Короче, не понравилось мне быть замдиректора по общим вопросам. Шитян начальницей тоже. Другая на ее месте удрала бы. Но я же расчетливая тварь. Выбрала самую ответственную подругу, чтобы свалить на нее весь ад. И это мы еще пользовались преимуществами связи через Кацую и подсказками Цунаде, которая немного прифигела от свалившегося на нас богатства. К личным банковским счетам, правда, карлик доступа не предоставил, и в сейфе у него жалких 5000 лье нашлось. Ну да, у ушлых дельцов все деньги в обороте, наличка так запросто не лежит. Опять кусков, по меркам нищей страны, несметные богатства, на сиюминутные расходы с излишком хватит. 60 дней ада, сплошных выяснений отношений с тем, кто кому сколько и за что должен. Постоянные попытки прогнуть молодую директрису и заодно меня со стороны поставщиков, клиентов, персонала, капитанов, экипажей, властей, собственного ученика. Этот, правда, все больше упрашивал кого-нибудь взорвать в назидание остальным идиотам, что, наоборот, помогало. И это уже отлаженный бизнес, приносящий сверхприбыли. В итоге мы сделали его более социально направленным. В том смысле, что здорово снизили тарифы на поставки товаров на остров, при условии, что на этом не будут так сильно наживаться, снизив цены для жителей страны Волн. Дурость, а нет. Популярность компании Нигата, как мы переписали название, буквально взлетела. А госпожу Нигата, как кто-то, не вкурив, назвал Шизуне, да так, что прилипло, полюбили в народе. Даже алкаш Тадзуна к ней приходил, чтобы клянчить денег на мост, но увидел меня, узнал и потерял большую часть настойчивости. Говоря о Тадзуне, сходила таки в гости в дом с маяком, где и нашла глубоко беременную Цунами, без мужа. Ну как же так, клевая девчонка, готовит зашибенно. Какой мудила посмел ее бросить? Оказалось, улыбчивый морячок, из числа тех, что заходит в порт периодически. Все обещала сесть на берегу и создать семью с ней. Искать и ноги ему ломать не пришлось, утоп. Я даже подумала, не с шахи и марули кавалер, но нет, с совершенно левого судна. И такие сюда заходят, и такие тонут. Пригласила к нам на Узушия, конечно, но отца Цунами не бросит. Тот без ее строгого пригляда совсем сопьется и мостом, возможно, даже болеть перестанет. А вот как достроит, я решила, что заберу обоих. Тадзуна хоть и алкаш, но явно знающий строитель с образованием, на Узушия пригодится. Девушку за Ская выдам. Он придурок, но добрый и симпатичный. Настоящим открытием же стал Фума Тадаса. Ага-ага, тот гадкий пацанчик, считающийся дезертиром у скрытого листа, продолжил обретаться вокруг полукриминального воротилы. И я его с саными тряпками не погнала. Расчетливая сука Аками не смогла упустить такой ценный кадр. Он метил на роль ближайшего помощника Гата, был в курсе многих делишек и в целом намного умнее и ухватистее типичной шпаны с улиц. Тут и генетика, и образование, и какие-никакие навыки ниндзя. Неприятный тип, в общем, но использовать его возможно. И боится меня, как показалось, достаточно, чтобы не пробовать налюбить. Со временем этот страх начнет уменьшаться. Так я повторно напугаю, чем не, сложно. Ну и стимул сотрудничать у юноши есть, Фумита его подсказал. Поманила я Фумукуна самым очевидным, возможностью разблокировки чакры, рассказав о том, что имеется у меня на Узушия специалист, но попасть туда способен только тот, кто проявит себя достаточно преданным. И за страх, и за совесть начал стараться. Если не рассусоливать, то было сложно, но мы старались и таки подчинили эту многоглавую гидру. Пришлось как следует напугать парочку особенно крикливых капитанов, которые думали, что легко начнут диктовать свои условия малолетке. Снять голову с одного чересчур тупого лидера банды, решившего, что раз я отобрала компанию, то и у меня контору отжать возможно. Местному даймё пару раз пришлось на лапу дать, чтобы ни в свои делишки не лез. Как гад-то делал, так и мы, даже таксу менять не стали. Потом ублюдка прижмем еще, когда крепче на ноги станем. Рутина, короче. Некоторой проблемой стало то, что на Узушия плыть большинство нормальных моряков застремались. Невидимая смерть, бу-у-у. Проклятие Узумаки, бу-у-у. Шинигами сожрет наши души, тут следуют звуки и запахи паники. Выбрали ту шхуну, что покрепче, поставили на место капитана Фумита и предложили команде тройной оклад за рейс. Отказавшиеся имелись, но их быстро заменили добровольцы. Имидж моих владений мы еще поменяем. Будут еще драться мужики за честь побывать на острове красивых женщин. Очень иронично, к слову, что красавица и биджу настолько близкие по произношению слова, типа «красота, страшная сила». Отправлять своего парня в рейс было откровенно стрёмно. А ну как и его утопит, но не держать же уверенного в своих силах мужика в тепличных условиях, защищая от тени опасности. В страну волн ему, правда, сказала не возвращаться. И братишку Де с ним же хотела отослать, чтобы сдал на попечение канона, Миурой Цунаде. Так было бы спокойнее за ученика. Но мальчишка намертво прилип к Шизуне и ее урокам анатомии, благодаря которым очень продвинулся в лепке. Может и втюрился еще во взрослую красивую девушку, которая так по-доброму с ним себя ведет. В итоге удалось добраться до острова без проблем. И даже на прогулку экипаж получилось вытащить. Старый Умита не прыгнул выше головы. Фигурально выражаясь, так-то он без ноги. Дед сумел перенести свою защитную фуин на бумагу и обучить ей канона. Там какой-то очень замороченный процесс срисования и действует печать всего несколько часов, пока в ней не кончается чакра. Реальный выход для временных гостевых пропусков. Кацую была бы лучше с точки зрения контроля за чужаками, но на этот случай у нас есть другое решение – теневые клоны анбушного деда. Это их работа. Не могу с чистой совестью сказать, что все прям наладилось. Больше 10 кораблей стопудово лучше единственного трудяги парящего, и если бы не потеря важных для меня людей, я бы на такой размен пошла, особо не раздумывая. Одним погожим летним утром все в очередной раз поменялось. Не скажу так сразу, к лучшему или к худшему, но обязанности замдиректора Нигата к тому моменту задрали меня уже настолько, что даже обрадовалась разнообразию. Проснулась от того, что в дверь моих апартаментов барабанили. Одна проснулась, биджу. Это то, что больше всего в нынешнем положении напрягает. Открыла. Фума-кун, Акаме-сан, на первом этаже вас спрашивают Нукинин водопада и Нукинин песка. Бывший шиноби заметно нервничал, судя по мимике и языку тела. Понимает, что его и один ниндзя с разблокированной чакрой удавит без проблем, несмотря на то, что себя Тадаса-кун особенно не запустил. Тайдзюцу – единственное, что осталось в арсенале дезертира. Вот и тренируется в свободное время, чтобы хотя бы не разжиреть слишком сильно. Так-то ему доступен и тот путь, по которому Фумита прошел – стать самураем. Но где специалист по гендзюцу себе нормального учителя найдет? Такого, чтобы уровня Миура-сенсея. Да и нет в нем того внутреннего стержня. Хитрозадости, да, с избытком от природы досталось. Я их ждала, знаешь ли. Скажи, что спущусь, как только переоденусь. Чуть покривила душой. Не ожидала, что меня так скоро в контору S-ранговых наемников вербовать придут. А это точно они. Мудацкий водопад, скрытый песок. Все, как было в бумажках Аноки-самы. А вот переодеться и правда не помешает. Я в одной длинной футболке вышла. Липкий взгляд неприятного субъекта так и прилип к тому, что из-под одежды выпирает, и к моим, может, не особо длинным, но стройным ножкам. Че, нравится, а не для тебя эта вся красота. Такое только для настоящего мужика, а не труса, какой слился из битвы, а затем ныкался в каюте, отлынивая от работы, пока остальные на палубе вкалывали за троих. Думает, я забыла, никогда, я злопамятная. Просто он сейчас полезен, а расчетливая стерва все еще не уступила место импульсивной девушке, идущей на поводу у сиюминутных порывов. Начало с того, что постучалась к ученику. У него в моих хоромах отдельная комната. Бро, иди к Шитян и прилипни к ней с каким-то вопросом по твоему искусству. Надо, чтобы госпожа Нигата отвлеклась на тебя и не влезла в мои переговоры с нужными людьми. Так-то расчет совсем другой. Дабы пацанчик не встрял и держался подальше. А то знаю я этих ублюдочных водопадников. Для них ребенок может стать удобным аргументом. Прогнись, малец не пострадает. И к гиндзюцу, которым славен представитель Суны, судя по досье их организации, у мелкого братишки устойчивости пока нет, не успели выработать. Нужно будет в его программу обучения включить широкие темные штаны, тяжелые ботинки, какими так удобно дробить суставы, защитная повязка бюстгальтер на грудь, под ней у меня кацую, просторная белая рубашка и короткая красная курточка, протектор водоворота на поясе, ну и прическу поправить, я же девушка, стальная пластина с кругляшом из ушей, а у меня, между прочим, не та, что Митасами принадлежала, то реликвия, подарок сестренки Кушины, ее я дома оставила, а сама использую свежеотчеканенную. Спустилась. Здоровенный портовый грузчик, бывший вышибала из кабака, выполняющий роль секьюрити, необходимый, чтобы всякая мелкая шпана в офис не лезла, сжался под тяжелым взглядом реально страшного мужика с перечеркнутой стрелочкой такигакури на протекторе в традиционном месте на лбу, габаритами поменьше Миуры, но кажется крупным из-за черного с узором в виде красных облаков дождевика, накинутого на плечи, темные волосы, нижняя часть лица скрыта под характерной для ниндзя тканевой маской, а глаза, какие же они дофигища страшные, красная, налитая кровью склера, настолько ярко-зеленая, что кажется светящейся радужка, и очень мелкие, считай, отсутствующие зрачки, взгляд упоровшегося обдолбанного торчка, я бы сказала, так-то меня сложновато испугать, если за дело не берется супермощная тварь типа девятихвостого, но взгляд водопадника до глубины души пронял. Второй, длинный, даже чуть выше первого и худой, как оглобля, загорелый, со светлыми волосами и голубыми глазами. Ни разу не те оттенки, что у Мината или братишки Дея. Глаза почти выцвели, водянистые, лишь немного голубоватые. И коротко стриженная шевелюра, также очень уж светлая, цвета барханов в пустыне, а не золото. Знак в виде зачеркнутых песочных часов предпочитает носить на шее, кажущийся чересчур длинный, лицо молодое, но неприятное, слишком крупные черты, нос кривой, как клюв хищной птицы и улыбочка еще такая, впору конченому маньячине, и в эту компашку мне предлагают вписаться, ясно же, что у обоих руки по колено в крови, не оговорилась, по локоть, это в моем случае или у любого другого шиноби, вот это она, Аками сама, запинаясь, назвал меня наш вышибала, стараясь поглубже вжаться в кресло, вот уж не знаю, кто его пугает сильнее, скорее всего, крупные мужики, опасаться того, кто больше тебя габаритами, это один из природных инстинктов, доставшихся прямоходящим приматам от наших обезьяньих предков, и это разрушительница городов, скептически усмехнулся светловолосый сунанин, такой тон прощать нельзя, один раз спустишь, и все, так и будут считать терпилой и пытаться гнобить, на колени, когда обращаешься к королеве, прошипела я и, во-первых, ткнула его в оба подколения телекинезом, а во-вторых, приложила мощным кинетическим импульсом сверху, как тяжелым мешком по плечам ударила, не устоял, пал ниц, возможно, это кунайчи не дешевка, в отличие от тебя, Кагара-кун, я вижу, что она тут занята зарабатыванием денег, это похвально, голос у Нукинина ублюдочного водопада ничуть неприятнее внешности, грубый, хрипящий. Как будто бы он злой табак курил и бухал несколько суток подряд перед тем, как со мной заговорить. Ну или хроническая ангина пристала. Между прочим, могу ее вылечить, но не хочу. Я, знаете ли, была лучшего мнения о вашей организации наемников, Какузу-сан. Это что за отребье такое вы с собой привели? Он точно С-ранга, отребье, которое станет вашим вступительным испытанием. Сунанин показал, что не полностью дно. Резко вскочил, воспользовавшись тем, что я перестала давить и посмотрел мне в глаза. Ну, такая себе попытка поймать в гиндзюцу. Сильно покруче Чика, когда она без шеринга меня подловить пытается, но даже не в половину так хорошо, чем если бы моя подружка алую подсветку своих глаз включила. Арата-кун и то лучше старался. Он вам нужен или можно убивать? С показной линцой поинтересовалась я. Сколько там за него в книге Бингасуны назначено? 400 000, прохрипел страшный наемник. Ну, тоже деньги. Давно я никого режущей техникой не убивала. Миг, и голова не прекращавшего попыток меня загипнотизировать светловолосого отделилась от тела, а я пережала кровоток в обрубке шеи телекинезом. А то весь холл тут кровищей угваздает. Саркастический смех Какузу звучал все так же жутко, каким стало и общее от него впечатление. Глава 25. подтянула свежесрубленную голову к себе телекинезом и запечатала в бумажку. Таскать башку трупа внутри татуировки как-то стрёмно. Какузу наклонился над телом и стянул у него с пальца перстень с красным камушком. У самого водопада в Ц я заметила аналогичное колечко, но с зеленой инкрустацией. Металл матово-белый, как будто бы эмалью покрыт. В смородиренной печатке поверх камня высечены иероглиф Алый. Ну, мне подходит, хорошо с цветом волос сочетается. Хотя с чего я вообще взяла, что мне цацку отдадут? Да и не ношу я всякую бижутерию. Приберись тут, бросила чуть ли не падающему в обморок вахтеру. Какой нежный оказался. А у самого, между прочим, нос минимум трижды сломан и костяшки сбиты. Поговорим в спокойном месте, предложила я. Нукинин кивнул, как-то насмешливо. Ну я его и повела в переговорку, которая здесь же на первом этаже. У нас тут серьезное офисное здание, все имеется. Может, послать к Биджу эту затею с наемниками, а Анакисами и Шимури-сану сказать, что не взяли, типа, не подошла под высокие стандарты организации. В комнате для обсуждений Гата неплохо так все подготовил. Ну разве что электрического света не достает. Приходится обычным дневным из окна довольствоваться. А так тут большущий стол, куча стульев вокруг него и норм такой диванчик, если надо будет передохнуть. Прикрыла за Какузу дверь и требовательно на мужчину посмотрела, оставаясь на ногах. Жестом предложила садиться. Нукинин с показной линцой опустил свой зад на диван. Ишь, разожрался, стулья ему наши хлипкими кажутся. Под рубашкой у меня шевельнулась Кацую, знак того, что наставница в курсе, слушает нас, и, вероятно, еще того, что Шизуни готова прийти мне на выручку, если все пойдет не так уж радужно. Ну или не придет, я же к ней мелкого бро послала, отвлекать. Тип, с равнодушным видом наблюдавший, как его напарнику сносит голову, как-то особой приязни не вызывает, да и вообще, терпеть не могу скрытый водопад и его Нукининов, взглянула я на отступника. Эти ублюдки пытались меня в раннем возрасте выкрасть, чтобы продать бжашинитам на жертвенный алтарь. Меня с ними не было, пожал плечами этот ненормальный мутант, иначе попытка была бы успешной. Эти слабаки мертвы, они того заслужили. И что будет дальше? Ну то есть я догадываюсь, что заинтересовало вашу организацию, немного слышала про нее. Я подхожу по всем статьям, в розыске на крупную сумму, достойная с ранга по силе, нуждаюсь в деньгах, деньги превыше всего. Верный подход. Ты умнее большинства недалеких идиотов, которые были моими напарниками. И раз я такая умная и подхожу, то будет собеседование с нашим лидером. Он называет себя Пейн. Слушай внимательно то, что я тебе скажу о нем. Я практически бессмертен и очень долго живу. Я сражался с первым Хокаге Хаширамой, повидал много сильных шиноби. Пейн в другой лиге. Ты поговоришь с ним через технику астральной проекции. Надень кольцо на безымянный палец правой руки и погрузись в медитацию. Какузу протянул мне снятый с обезглавленного трупа перстень. Все верно поняла. Так-то это палец для помолвочного, а затем обручального кольца. Но че-то реально сомневаюсь, что в этом дело. В досье Анаки самы сплошь мужики значились. Или Пин девушка, которая себе гарем из мужчин собрала. Тогда она извращенка и всяких уродов выбрала. Ну и я в схему не укладываюсь. Стебусь, конечно. Чтобы ты меня прибил, пользуясь моментом, и забрал награду, каждый способен ошибиться. Я ошибся, назвав тебя умной. Не льсти себе. Если я решу тебя убить, мне будет безразлично, чем ты занимаешься и где находишься. Спишь, бодрствуешь, медитируешь. Наверное, ублюдок имеет право быть настолько самоуверенным, раз его сам Хаширама прикончить не сумел. Подавила в себе желание стереть с мерзкой рожи Нукинина улыбочку, которая наверняка есть где-то там под тканевой маской. Слишком уж он саркастичный. Лезть в драку с шиноби твердого С-ранга из-за всего-то нескольких слов – однозначно тупая идея. Я же не импульсивная. Я холодная расчетливая сука, ну, стараюсь ей быть. Во всяком случае, на переговорах.